Антонина Дмитриевна Коптяева. На Урале реке. Часть первая. На масляной неделе в Фортштадте, казачьем предместье Оренбурга, была устроена военная потеха – взятие ледяного городка. Отливая холодной голубизной, круто вздымалась потешная крепость над простором площади, примыкавшей к старинному земляному валу, где уже толпился собравшийся загодя простой народ. Публика почище, офицеры гарнизона и губернские чиновники с семьями подъезжала на извозчиках. Купцы, промышленники, степные помещики щеголяли собственными выездами – парами и тройками породистых лошадей, катили в кошевах и жители ближних станиц. Далеко разносился звон бубенцов и колокольчиков. Повизгивал под полозьями затвердевший от мороза снег. Крики лихачей сливались с веселым ребячьим гомоном и женским смехом. Все на пути к Форштадту кипело, только казачьи караулы стояли как вкопанные – спешила, чтобы посмотреть праздничную потеху, и толпа молодежи из Нахаловки, рабочего поселка главных железнодорожных мастерских. «Вон сколько народищу! Кто на лошадях, давно уж на площади! Не проберемся вперед, не увидим ничего!» — говорил рыжий Пашка Наследов, крутясь на бегу возле братьев и сестры Фросии. «Кто будет нынче отбивать атаку? Кидать снегом в конников?» — допытывался он, заглядывая в глаза то долговязому подростку Мите, то своему любимцу Харитону. Харитон, старший, ему 20 лет. Он давно нянчит кувалду в кузнечном цехе, и мускулы у него, как у циркового борца. Гордо, заносчиво он держится. Самому губернатору не уступит дороги, но к надоедливому братишке относится терпеливо. «Пожарные поди-ка станут оборонять городок. А по что не мы? На вот, толкучку устраивать. Казаки лавой сомнут сразу». Харитон уже сталкивался с казаками на рабочих митингах и маевках и не ради простого любопытства шагал в Фортштадт. Под заношенным ватником гребли его бока тугие пачки листовок. «Будь осторожен», – наказывал ему один из руководителей подпольного комитета Александр Коростелев. «Помни, что ты не на кулачный бой идешь, а на партийное задание». Харитон сам это понимал, но кипели в нем молодые силы, подмывало дерзить блюстителям порядка. «Гляди, обломают тебе рога!» — стращал его и отец, Ефим Наследов, сам не раз отведавший казачьей нагайки. «Велено нам вас, молодых, воспитывать, обуздывать. А как, скажи на милость, если вы никакого чура не признаете? Зато тебя из-за этого чура повело от рабочего класса гнилой интеллигенции. Чего тебе дались эсеришки? Это они натравливают вас, стариков, обуздывать молодых на фронте и в тылу. А мы теперь такие: где сядешь, там и слезешь. Хотят, пускай сами воюют». Горящие азартом глаза Пашки, упрямо забегавшего вперед, снова уставились на Харитона. «Ты говоришь, казаки сомнут лавой? А по что? Чай это игра, чай они не слепые». Харитон засмеялся, стряхнув минутное раздумье. «Лошади-то не разбирают, игра или побоище. Если на перегонки, бешеную резвость дают. А казакам им что, лишь бы покрасоваться?» Видя нешуточную озабоченность Харитона, Пашка, изнывая от нетерпения, перебежал к Мите. «Мы с Гераськой слетали сюда вечер. Снегу у башни целые горы, сено и солому привезли для костров. Огромные вороха напасены, Казаки в дыму-то не сообразят, куда с коней бросаться. «Хватит тебе стрекотать!» — оборвала братишку Фрося, тоже почему-то беспокоясь. «Как положено, так и изготовились. Нам только бы встать куда повиднее». Однако встать откуда повиднее оказалось непросто. Народу на площади не протолкнуться. К крепостному валу, где среди черно-серых шапок и полушубков пестрели цветные кашемировые платки, не подступиться. «Вот, говорил, опоздаем!» — сердито роптал Пашка. Зато Харитон, попав в людскую толчею, сразу повеселел, заложив руки в распоротые карманы ватника, неприметно потрогал листовки. Народ стоит стеной плечом к плечу. Задрав головы, все смотрят вперед, где защитники городка готовятся к отражению атаки. Вот мужик громадного роста держит на плече мальчонку, туго перепоясанного красным кушаком по овчинному полушубочку. Оба, отец и сын, разинув рты, застыли в напряженном внимании. Протискиваясь рядом, Харитон сует свернутый листок в боковую прорезь кармана на борчатке крестьянина. «Получай, дядя!» Уличный торговец зазевался с калачами и пирогами на лотке, там, похоже, кухарка с потрепанным редикюлем и еще пустой корзиной. Медленно продвигаясь в толпе, Харитон смеющимся взглядом окидывает соседей. И кто может заподозрить, что этот могучий парень с добродушно озорным лицом запросто играет со смертельной опасностью? Но играя, он предельно собран и, не глядя, видит, кто тут, как и он, явился не ради зрелищ, кого надо обойти сторонкой. «Знатный бы из тебя карманщик получился! Какой талант пропадает!» Приглушенно сказал Митя, когда Харитон, распотрошив одну пачку листовок, начал пробиваться к Фросе и Пашке. «Ох уж этот долговязый Тихоня!» — Харитон усмехнулся. «То-то он тащился за мной по пятам, старался прикрывать с тыла». «Следил, значит?» «Нет, просто боялся за тебя. Мало ли что, ведь среди бела дня...» «Ночью добрые люди спят». «Но вдруг схватился бы кто, закричал!» «Зря шуметь не станут, народ теперь ученый. С полицией зря не связываются. Управление Оренбургского казачьего войска и городская дума неспроста позаботились о развлечениях в такое тяжелое время. Надо же чем-то отвлекать чернь от собраний и митингов. Однако богатые горожане тоже дружно съехались на занятные игрища. На подступах к площади возле трехэтажного епархиального училища и духовной семинарии выстроились рядами щегольские санки с меховыми полостями, расписные, под коврами кошевы. Толстозады в теплой одежде кучера, садив господ, еле удерживали рысаков, разукрашенных яркими лентами. Грубо подшучивали насчет близости поповин, учениц епархиального училища, к семинаристам, будущим попам. Толковали о ценах на хлеб и овес, о раненых, которых везут с германского фронта эшелонами. А на пустыре, напротив приземистых зданий казачьего юнкерского училища и константиновских казарм, набились упряжки победнее, с тем же многоцветием лент в гривах коней. Вокруг городской водонапорной башни сплошные волны расписных и резных дуг с колокольчиками. Тут сани с ворохами сена, покрытого дерюгами, с которых сыпались целые выводки краснощеких ребят и девчонок. Весь народ стремился к центру площади, где конные полицейские казаки освобождали проезд для атаки на городок и где для именитых горожан и губернского начальства устроены были широкие помосты со скамейками. На пожарную каланчу бы взобраться!» Со вздохом сказал Пашка, зажатый в толпе вместе с Фросей и ничегошеньки, кроме воротников да шапок, не видевший. Только красовалась, манила его узкая каланча, что стояла над пожарной возле юнкерского училища. Но попасть на нее было все равно, что на облачко, плывшее над городом. И Харитон куда-то запропал, утянул с собой Митю. Сроду так. Везде у него какие-то дела. И тут не утерпел. Нет, чтобы протолкнуть поближе к городку сестру и братишку. Конечно. Будь Пашка один, он давно бы стоял впереди. Между ног у горожан пролез бы. Но нельзя бросить сестру. За этими девками глаз да глаз нужен. Не зря маменька наказывала старшим братьям, чтобы Фросю ни на шаг не отпускали. Вон она стоит, как кукла, помахивает ресницами. Ей что, лишь бы поглазеть на людей, и на нее заглядываются. А что военные события пройдут в стороне, ей горя мало. «Где тебя носит?» Забыв с малых лет въевшуюся осторожность, Пашка чуть не всхлипнул от радости, увидев Харитона, ухватился за него, как утопающий. «Айда, поближе!» «Сейчас разыграется потеха!» Возбужденно говорил Харитон, бесцеремонно раздвигая людей. На него оглядывались, кто с удивлением, кто с досадой. Но резкое слово невольно замирало на губах. Так располагающе выглядел крепкий парень с задорно вздернутым носом. Вид Фроси и Пашки, плывших по бурлящему людскому морю, за угловатым парусом его плеча, тоже сразу настраивал оренбуржцев на мирный лад. Такое предвкушение радости сияло на лице юной девушки, и такое отчаянное нетерпение, страх прозевать разгар баталии выражало все существо Пашки. Он будто взвывал к взрослым в своем страстном устремлении. «Пропустите, люди добрые, не дайте помереть в одночасье!» Даже разрисованные, как пасхальные яички, шлюхи из Ташкентской улицы не стали перекоряться с ребятами. Потуже подбирая пышные юбки, они с шуточками раздались в стороны под напором Харитонова плеча, сами явились, нарушив полицейские предписания. Наконец, вся троица пробралась почти к центру площади. Завиднялся впереди флаг, призывно трепыхавшийся на верхушке ледяной крепости. И Пашка, возликовав, еще энергичнее стал подталкивать Харитона, а заодно и Фросю. «Куда вы претесь?» – заорал Исаул Григорий Шеломинцев, разглядев в нарядной толпе рабочую одежду Харитона и Пашкины обноски. Он даже нагайку привычно приподнял, но, встретив быстрый взгляд Фроси, осекся и тоже посторонился, тесня людей конем и приосаниваясь в седле. «Как бородач перед девчонкой-то бодрится!» — крикнула разбитная мещанка-солдатка. «Меня чуть не вза шея тут разъела губу!» «Но-но, потише!» — пригрозил не без игривости в голосе Исаул, любуясь девушкой и крепко оглаживая густые усы. «Не нокай! Я тебе не кобыла! Ишь, родитель любезный! Радеешь, небось, и о снохах, коли сыны на фронте!» Смущенная возникшей из-под нее перепалкой, Фрося укрылась за спиной Харитона, потом выглянула, как зверек, и опять вспыхнула. Казаки, что ехали со стороны казарм и застопорили в толчье, глазели на нее, о чем-то улыбчиво переговаривались. Особенно пристально смотрел ближний молодой казак, сидевший на выхоленном степном скакуне, держа в руке натянутые поводья. Он был в кавалерийском полушубке, тонко перехваченный ремнем в поясе. Светлорусый висок кудрявился из-под белой папахи. Зеленоватые глаза его так и обожгли Фросю победоносной усмешкой. Она совсем застеснялась, низко опустила голову, повязанную дешевенькой шалью. А Нестор, сын Есаула Шеломинцева, подался вперед, чтобы еще раз заглянуть в лицо девчонки, приковавшей к себе внимание празднично оживленной толпы. Но тут раздалась команда, и казаки, горцуя и рисуясь на лошадях, поскакали по образованному среди толкучки проезду, чтобы на конно-сенной площади изготовиться для броска в атаку. «Кому масляная да сплошная, а нам вербная да страстная?» Есть и другая поговорка: «Не все коту масленица, придет он, придет, и для них великий пост». Третий год воюем, а за что воевали? Убитых на фронте нет числа, живые в тылу тоже на краю могилы ходят. То старых, то малых с голодухи хоронят, одни толстосумы жиреют. Ничего, долго терпели, еще немного потерпим, зато как одолеем немца, всем облегчение будет, — сказал отец ребят Наследовых, слесарь Ефим, стоявший на крепостном валу среди пожилых рабочих. «Чем ты его одолеешь-то, немца-то?» — насмешливо спросил кузнец Федор Туранин. «Фронтовики, сказывают, сидят наши солдатушки в окопах без винтовок, без патронов. Мало ли, болтают разные дезертиры. А что же прикажешь делать теперь? Сняться всей армии да немцу спину показать? Он тогда вслед ударит и государству российскому полный разор учинит. Будем под немецким сапогом, как 300 лет под Батыем сидели». «Эх, Ефим, крепко ты проникся эсеровским духом», — сокрушенно сказал Туранин. «Только не по голосу такая погудка. Негоже рабочему человеку в одну дуду с буржуйскими подпевалами играть». Ефим Наследов норовисто тряхнул головой, отвернувшись, с преувеличенным вниманием посмотрел в сторону конно-сенной площади, куда ускакали для разминки казаки. Туда же смотрел Митя, отставший в тесноте от Харитона и увязавшийся за Федором Тураниным, который тоже доставал потихоньку из своей объемистой пазухи свернутые листки, но не подсовывал их людям, как Харитон, а незаметно ронял под ноги. Разговор Туранина с отцом смутил Митю, плохо разбиравшегося в политике. «Кто тут прав? Поди разберись. Ведь эсеры тоже против царя. На каторгу их ссылают, в тюрьмах они сидят, а большевики никакой другой партии, кроме своей, не признают. Чудно. Вместе-то легче бороться». Не был силен Митя и в грамоте, как все нахаловские рабочие, но он гордился своей работой в железнодорожных мастерских и любил родной город. Далеко видны матовые с золотыми звездами на темно-синем фоне купола женского монастыря, окруженного разными кладбищами – магометанским, христианским, еврейским, военным. За монастырем – каретные ряды и кузницы. Звон молотков на всю округу, с десяток ветряных мельниц, а поодаль, в степи, на сенных кардах – стога, будто серые облака в белой степи, и место, именуемое на заседаниях городской думы зарытием палого скота, а в просторечии – конскими ямами, где день-деньской вьются вороны да галки. Такова восточная окраина Оренбурга, лежащего на стыке Европы и Азии, греховного торгового города, молящего о прощении медными языками сотен колоколов. Правее сенных карт, за полигоном стрельбища, спит среди сугробов в лесистой пойме синеглазый красавец Урал. В старину, до Пугачевского восстания, называвшийся Яиком, рекой вольности казачьей. Теперь в зарослях по берегам Урала бывают летом тайные сборища иной вольницы – городских рабочих, мельников, пекарей, кожевников. У железнодорожников, нахаловцев и рабочих гиганта Орлеса приют, пойменные леса Сакмары, притока Урала. Ведь не ради буржуев созываются эти собрания, за которыми так охотятся полицейские казаки, думал Митя. Какие там побоища случаются? А многие наши рабочие за эсеров, да за меньшевиков. Федор Туранин думал по-иному. Кабы не путались у нас под ногами эсеры и меньшевики, разом бы подвинулось рабочее дело. Многих они окаянные завлекли. Вот Ефим с толку сбился. В 905-м вместе боролись. А после всеобщей забастовки закис он, присмирел, чего-то к эсерам стал прислоняться. А много ли дела этим говорунам до нашей каторжной жизни? Так вот я и уступлю им своего товарища. Надо Коростелеву сказать, чтобы покрепче, подушевней поговорил с ним. Тут ударили всем в уши дробный топот копыт, свист, удалой гик, и громада народа на площади заколыхалась, оборачиваясь, приподнималась на цыпочки. Лавой несутся казаки к ледяной крепости. Несколько бородачей на резвых лошадях затесались в рассыпной строй, поддают жару, азартно и громко покрикивая. Кричат и зрители, машут шапками, рукавицами, платками. Вспыхнули желтые огни вокруг ледяных стен, и сразу все, до трепещущего флага наверху, где должны лежать золотые часы, приз победителю, заволоклось черно-сизой дымовой завесой. А сквозь этот дым, в который ринулись казаки, полетели комья снега, взметывая белые вихри. Пожарники отбивали атаку на городок. «Зачем дымищу-то столько напустили? Ничего не видно!» — кричал Пашка, цепляясь за Харитона. «Что они там делают?» «Казаки, наверное, соскочили с коней, с крючьями наверх карабкаются». «А кони?» «Вот ты надоедный!» Но Харитон и сам досадовал на помеху. «Кони стоят в этом дыму, дожидаются хозяев». Фрося молчала, тревожно вслушиваясь в гул толпы. Ее поразило выражение лица давешнего казака, когда он снова промчался вместе с другими по площади, потрясая плетью, но не касаясь ею боков своего скакуна. Острый взгляд прищуренных глаз из-под белой папахи, звериный, хищный оскал. «Это кони на рабочих бросаются во время забастовок», — сказал Харитон, задетый тем, что его сестренка, похоже, любовалась на форсунов-казаков. «То, что они тут разделывают, видимость одна для развлечения. Кроме свирепости лютой к нашему брату, у них ничего нету». «Да я вовсе не завлекаюсь». Однако, нечего греха таить. Хотелось девушке, чтобы снова взглянул в ее сторону красавец-казак. После слов Харитона, словно разгадавшего ее мысли, она попыталась избавиться от наваждения. «Фарсит офицеришка, лампасы голубые, что мне до него?» А сама «нет-нет» да вспоминала, как он, отъезжая на исходные позиции, поднял коня на дыбы, лихо развернулся и шибко поскакал, уверенный, должно быть, что все только на него и смотрят. «Набаловали вас, царевых прислужников!» Сердито и неуверенно, потому что не испытывала искренней злости, прошептала девушка. В это время, пыхнув сквозь черный дым желто-красным огнем, дружно занялась солома, и сразу, будто занавес поднялся, открылась захватывающая картина. Сквозь летящие со всех сторон комья снега казаки отчаянно карабкались на ледяную стену с железными крючьями в руках. Выбеленные, словно в метели лошади, опустив головы, тесно сбились за чертой огня у подножия ледяной горы крепости. Нелегко дается подъем. Один из нападавших, ослепленный снежной лавиной, обрушенной с верхней площадки, заскользил вниз, тщетно пытаясь задержаться на крутом склоне. Вот и другой сорвался, распластавшись, как лягушка, волоча за собой кровавый след. Ненароком нос расквасили. Зрители, не сочувствуя побежденному, хохочут. «Руки короткие, такую домну обнять! Держись теперь за землю! Нос прежде утри!» Остальные казаки еще упорнее стали подниматься, вонзая в лед крючья. Наверное, и не слышали в азарте борьбы, как гудела толпа, исходя воплями и подстрекающим свистом. «Всем охота, чтобы кто-нибудь схватил поскорей золотую луковицу!» — сказал Ефим Наследов, с увлечением наблюдая за ходом событий. «Понятно, тут игра в чистую!» — охотно поддержал его своим громовым басом Федор Туранин. «Способны черти на разные штуки!» «Глядите, как этот вперед вырвался!» — по-мальчишески закричал сын Федора Костя, оборвав разговоры с Митей. «Папаху сбили, а он карабкается напропалую!» Студеный ветер раздувал полотнище флага над потешной крепостью. Мороз так и хватал за щеки, хотя солнце щедро золотило ледяные стены, у которых бегали, суетились добровольцы, подтаскивая защитникам ведра и корзины со снегом. Но уже протягивались руки к призовым часам. Кто одолеет? Кто будет первым? Когда самый сильный и ловкий казак, сделав последний рывок, навалился всем телом на площадку и схватил часы, зрители разразились радостными криками, а озябшие принялись толкаться для согрева, обмениваясь шутливыми, но увесистыми подтычками в зашей да под бока. Казаки тем временем стали готовиться к джигитовке и снова освобождали проезды посредине площади вдоль подмостков, где находилась городская знать, дразнившая голытьбу беличьими и соболями шубами, бобровыми воротниками и шапками, пушистой вязью оренбургских платков. Сверкали там золотые погоны армейских офицеров. Теснились на ступенях черношинельные кадеты и юнкера с серо-серебристыми нашивками. В центре излучало самодовольство губернское начальство. Дамы, отдыхая от напряженного боления за исход борьбы, шушукались, перетрясли сплетни. Молодежь занималась флиртом. Деловые люди сколачивали компании для вечерней пульки. У кого-то наклевывалась обоюда выгодная сделка. Уславливались о магарычах. Отцы города обсуждали под шумок, куда им закатиться вечером. В шантан Трошина, расположенный в центре возле губернского суда и Петропавловской церкви, или в декаданс Ладыгина, куда девицы поступали по особому конкурсу. Как нарочно и это роскошное четырехэтажное с полуподвалом заведение тоже красовалось на самом видном месте, на Соборной площади, напротив кафедрального собора. Праздник, устроенный в Форштадте, столкнул лицом к лицу нищету и богатство, бунтарей и карателей. Оренбург, давно ставший воротами из Европы в Азию, славился как торговый и железнодорожный центр. В любое время года он кишел приезжими купцами разных наций, барышниками, торговцами хлебом, прасолами. Обширные гостиные ряды и караван-сарай, и расположенный за чертой города с южной стороны белокаменный меновый двор, где раньше происходил обмен пленными, заполненный внутри сотнями лавок для торговли с киргизцами, все издавна притягивало купцов. А то, что этот город являлся еще и столицей казачьего войска оренбургского, которое смотрело на него как на свою исконную вотчину, укрепляло в богатых людях уверенность в безопасности. Кого же могли опасаться они в глубоком тылу, надежно защищенном от набегов азиатских кочевников и далеком от западной границы, где третий год бушевала война, которой конца не было видно? В России начался голод, а тут справлялась Масленица, целая неделя обжорства перед Великим постом. Сегодня воскресенье, прощенный день. Казалось, никому на Форштадтской площади и дела нет до того, что шла тяжкая война с Германией, что разваливалась, гибла на корню власть царской династии Романовых. «Гляди, Ефим!» Федор Туранин легонько толкнул Наследова. «Наши соколики прилетели!» Неподалеку от них пробирался сквозь толпу человек в черном пальто и высокой каракулевой шапке. Коротко подстриженная бородка не скрывала усмешливых губ. Зорко посматривали жизнерадостные глаза из-под пушистых бровей. Это был Петр Алексеевич Кобозев, инженер-железнодорожник. Рядом с ним шел Александр Коростелев, рабочий паровозоремонтных мастерских. Рослый, статный, склонив скуловатое лицо, говорил ему что-то на ходу. «Испытанные, стоящие у нас вожаки!» С гордостью подумал Федор, посматривая то на Кобозева, то на Коростелева, у которого утром брал пачки листовок и прокламаций. «Взяли мы дело революции в свои руки и будем бороться за него, не щадя жизни», сказал себе Федор, вспомнив все волнения и трудности, связанные с устройством подпольной типографии в рабочем поселке. Яма для нее выкопана в ночное время на огороде, вход – лазейка у забора за грудой кизяка. Сколько ловкости и осторожности нужно, чтобы тайком спуститься туда. Разевать рот не приходилось. Жандармы тоже не дремали. Чуть что и волчий билет. Отметки в паспортах, будто зарубцованные раны. Арест, тюрьма, ссылка. И опять сначала. Арест, тюрьма, каторжные работы. Александр Коростелев, горячий и прямой по характеру, все это изведал. В Оренбург он приехал после ссылки из Самары и сразу включился в политическую борьбу. Не зря горцевали повсюду казачьи разъезды и караулы. Город стоял как на вулкане, то и дело ощущая толчки народного возмущения. Бурно проходил здесь 905 год. Долго не затихали отголоски его громовых раскатов. И вот опять неотвратимо назревали события. Коростелев тоже приметил своих, но только прищурился, а от Кобозева отошел самым равнодушным видом, будто случайно встретились в толпе. Петр Алексеевич, высланный из Риги за политику, строил железную дорогу Оренбург-Орск, но политикой занимался по-прежнему, хотя жандармы не давали ему покоя, а меньшевики и эсеры поносили на страницах газет за каждое выступление. Чем больше его преследовали, тем крепче льнули к нему такие рабочие, как Харитон Наследов и Федор Туранин. А у Ефима Наследова будто раскололась душа. Он тоже против царя, но не согласен с большевиками насчет диктатуры пролетариата. Утром накричал на Харитона, освобожденного от воинской повинности из-за травмы глаза и работавшего в одном цехе с Тураниным. «Больно вы скорые!» – с раздражением говорил он. «Народников долой, эсеров долой, а они за трудящийся народ страдали. За то, чтобы землю общинам отдать, за восьмичасовой рабочий день. Конечно, войну прекратить хорошо бы, да ведь по щучьему велению такое не делается. Значит, отставать от своих союзников нам никак нельзя. Ради победы можно и лишние часы отработать, подождать со своими требованиями. На площади все снова азартно зашевелилось. Началась джигитовка. Кузнец Федор Туранин, в прошлом хлебороб, на верховых лошадей и рысаков смотрит со снисходительной усмешкой. Конечно, красиво летит во весь опор степной скакун, выносливый, неприхотливый, быстрый, как ураган. Хороший рысак, когда, играя литыми под атласной шкурой мускулами, высоко вскинув голову с поставленными торчком ушами, идет он рысью, щегольски выбрасывая стройные ноги. Всякий невольно обласкает его взглядом. Но если разобраться по существу... Разве это конь? Идет, пританцовывает тоненькими ножками, как барышня. Куда его в крестьянстве, к примеру, не пахать, не барановать, клади возить тоже не гож. Не стесняясь соседей, вслух рассуждал Федор. Вот у нас в артиллерии кони были в японскую войну. Опять же на германских позициях. То кони на спине выспаться можно, как стол спина. Верхом ехать, конечно, трудно. Зато тяга, сила. А джигитовка — это самое баловство. Но чего он лезет под пузо коню? Повис седла, ровно летучая мышь. Да еще мешок напялил на башку. Он, а как сиганул на землю, да опять седло. А кабы промахнулся? Зачем такие поигруньки? Стоявшие рядом горожане оглядывались на громкоголосого кузнеца. Одни посмеивались, другие поджимали плечами. Вот, мол, чудак отыскался. Федор Туранин плечист, ширококост, большенос. После недавнего ранения на щеках впадины, мало того, что получил уже 3 осколочных. Пробило пулей на вылет через рот, когда с криком «Ура!» бежал с пехотой в атаку. Несмотря на грозную внешность, он был добрым, уживчивым человеком и хорошим семьянином. Дома с матерью 2 маленькие дочурки, еще не смышленыши, а сыновья пришли с ним. Старший Костя, черномазый, похожий на мать-цыганку, все вертелся, как сорока на колу, высматривал Фросю. Заметив издалека не ее, а Харитона, стал продираться к нему. 12-летний Гераська, освобожденный матерью ради праздника от обязанности няньки, потащился за братом и был прищедро зато вознагражден встречей со сверстником Пашкой. Тот-то друзья и пустились азартно разбирать подробности штурма городка, ловкость джигитовщиков и достоинство казачьих лошадей. Обсудили они и пробежавшую весть о том, что когда стемнеет, будет устроен небывалый фейерверк. Покрикивание лоточников, продававших пирожки и разные лакомства, не очень занимали их. Ребятам только бы по куску хлеба добыть. Про халву и пряники думать нечего. В карманах не полушки, а просить у братьев и отцов зряшнее дело. Дороговизна военного времени скоро всех доконает. Харитон опять будто под землю провалился, а Фрося стояла возле Пашки, пряменькая, строгая, спрятав озябшие руки в длинные рукава полупальто, сшитого когда-то к свадьбе матери. Черная тугая коса, отливая синевой, тяжело висела за плечами. «Здравствуй, Фрося!» — сказал Костя, радуясь встрече. «Здравствуй!» — сухо ответила она. Нашелся кавалер. Молоко на губах не обсохло. Правда, он уже работает в мастерских и чуточку старше ее. Но какой это возраст для мужчины? 16 лет. Другое дело девичьи 15. Даже повивальная бабка Зыряниха, знатный человек в Нахаловке, сказала нынче. Выровнялась девушка, заневестилась. Ну дай-то бог хорошего женишка, чтоб не засидеться в перестарках. Все девчата боялись остаться в перестарках. Страшило это и Фросю. Однако мысль о замужестве тоже не очень привлекала. Далеко не каждой женщине выпадает счастливая семейная жизнь. У матери и у ее соседок мужья были работяги, трезвенники, дома никогда не скандалили. Но при всем старании выбиться из дикой, гнетущей нужды не могли. Среди рабочих жили в достатке только машинисты поездов, но никто из них не обращал еще внимания на девочку-подростка. «Ну как тебе здесь? Весело?» – спросил Костя, озадаченный ее неприветливым тоном. Фрося почти надменно прищурила ресницы, побелевшие от инея. «Само собой, разумеется». Держала она сейчас на примете золотисто-рыжего скакуна, что выступал первым перед зрителями. Казаки, спешаясь один за другим, начали проводить своих питомцев перед судейским столом. Господа на трибунах, убранных коврами, кричали наравне с простым народом «Ура!» победившему Нестору Шеломинцеву, били в ладоши. Девушка, укутанная в пышные меха, перевесившись через барьер, потребовала, чтобы он разрешил ей погладить лошадь. У Фроси даже во рту пересохло, когда он, высоко держа поводья во вскинутом кулаке и этим еще больше задирая широконоздрую голову коня, подвел его к трибуне. Девушка, придерживая одной рукой муфту, без боязни погладила нервную морду лошади с выпуклым узором вен под тонкой кожей. Поправила челку над ее сторожко скошенным глазом и сказала Нестору, что слово «казак» звучит как название хищной птицы. Он снисходительно улыбнулся, смело глядя на капризницу в богатой соболей шубке. Шапочка из баргузинского соболя подчеркивала выхоленность ее нежного лица. Бриллиантовые серьги сверкали голубоватыми огоньками в розовых от холода ушах. «Ничего, пригожа!» — говорил безотчетно нежный взгляд Нестора, и красавица ярко зарделась, обернувшись к окружавшим ее поклонникам, залепетала по-французски. «Стремительность и смелость – вот девиз нашего времени. Не правда ли, господа?» «Совершенно верно, мадемуазель», – не очень чисто, но уверенно произнес тоже по-французски Нестор, окончивший после станичной школы казачье училище в Оренбурге, и отошел, поглаживая взмыленную шею коня. «Это Софья, дочь орлесовского пайщика Кондрашова», — пояснил Костя, проследив взгляд Фроси. «В институте благородных девиц училась в Петрограде. Вон где». «Откуда ты знаешь?» — с неведомо почему прорвавшейся досадой спросила Фрося. «На вот, мы всех здешних тузов на примете держим. Дай срок». «Собьем с них спесь. А Софья-то, говорят, приз за красоту получила», — добавил Костя, настороженный необычным тоном девушки. «Нарядить ее в дерюгу никто бы и внимания не обратил». «Ты у нас ненарядная, а небось везде примечают». Костя вдруг тоже взорвался ни с того ни с сего. «Дать бы кирпичиной по затылку этому хорунжему». «Какому хорунжему?» Фрося попыталась показать полное безразличие, а у самой так забилось сердце, что кровь в лицо бросилась, залив тонкий румянец, наведенный морозом. «Этому, который сейчас Софье Кондрашовой амуры строил. Видать, отпетый бабник. У него и глаза-то, как у нашего кота. Пустые, зеленые». Фрося посмотрела на ловких всадников, плывших над толпой в сторону казарм, и с неожиданной грустью сказала: «Берут нас завидки на чужое богатство. Вот мы и злимся». «Разве это завидки? Ты не подумай чего. Я горжусь тем, что ты у нас в поселке лучше всех. Меня просто злит, когда кто-нибудь нахально подходит к тебе». Костя заметил усмешку Фруси, что-то недоброе выражение ее глаз. Но это не смутило его, и он продолжал придирчиво. «Неужели вам, девчонкам, любое ухаживание лестно? Только бы смотрели на вас!» Девушка сердито отстранилась, однако в уголках ее губ снова промелькнула непонятная Косте улыбка. «Меня от таких смотрин не убудет. Другое обидно. У них денег куры не клюют, и наряды, и дома красивые, а нам кусок хлеба черного с боя дается. Но, видно, ничего не поделаешь». Тут и на смуглых щеках Кости разыгрался яркий румянец, черные глаза вспыхнули от возмущения. «Мы тоже должны получить свои права, добиться хорошего в жизни». Спохватываясь, он оглянулся по сторонам и заговорил о другом. «Скоро я с подсобных работ перейду в кузнечный цех». «А дальше что? Чего хорошего там ты добьешься? Будешь, как Харитон и твой папаня, чертомелить за гроши до седьмого поту?» Фрося умолкла, но взгляд ее выразил такое раздражение, что Костя поневоле упал духом. «Славная, тихая девочка! А вот ощетинилась, точно еж. Может быть, это и к лучшему», – начала понимать глубину социальной несправедливости. И тут Костя впервые заметил, как выдаются из коротких рукавов армяка его большие руки в старых варежках, неумело заштопанных Гераськой. Как заношен армяк, особенно убогий, возле добротных одежд городских обывателей. И сразу по-иному неловко стало ему перед девушкой. Но не чудак ли? Просто-напросто стыдится она, хотя и сама ненарядная, разговаривать с ним на богатом празднике. Значит, льстит им девчатам внимание только видных кавалеров. «Не сердись, Костя», — сказала Фрося ласковее, заметив его грустную задумчивость. «Я сама не пойму, что со мной творится. Но нельзя же всегда... до старости, до смерти жить так, как мы живем. У маменьки Кости вылезли из плеч от коромысла, от худобы, а ведь красивая была с молоду». У Фроси даже слезы навернулись, такой затерянной и несчастной почувствовала она себя в этой шумной толпе, ожидавшей новых развлечений. «Что же ты собираешься сделать, чтобы тебе жилось иначе?» — спросил Костя, подавленный противоречивыми мыслями. «Не знаю, но все жду чего-то. Вроде чуда. Мамонька сказала, когда она еще девушкой была, будто вышла она ночью во двор и вдруг озарилась все голубым сиянием. Небо до того вьюжное, черное, разверзлось у нее над головой, и идет оттуда этот чудный свет. Ни солнца, ни луны, а что-то белое и золотое. Будто крылья ангельские веют, будто ризы Божьи приближаются. Маменьке молитву бы сотворить, попросить у Господа жизни счастливой, а у нее голова от страха кругом пошла, и пала она наземь, как мертвая. А опомнилась, уж нет ничего. Только метелица снегом шуршит в потемках». Фрося замолчала. Как отражение сказочного видения сна, лился из ее широко распахнувшихся глаз яркий свет. «Нет, я бы не срабела. Я бы попросила за нас всех». «Мистика, то есть самый настоящий религиозный дурман», — промолвил Костя угрюмо. «Счастливая жизнь не явится по Божьему велению. За нее бороться надо». Не раз хотелось ему рассказать Фросе о партийной подпольной организации, да клятва, данная товарищам, сдерживала. А сейчас он решил твердо: нельзя такие тайны выдавать девочке, у которой не весь что бродит в голове. Больно уж она размечталась о какой-то легкой жизни. Этак недолго и до поисков богатого жениха. Кто же иной обеспечит ей возможность жить без горя и забот? И вдруг Костя увидел давешнего казачишку в белой папахе. Сдав на казарменной конюшне скакуна, он шел в поредевшей толпе, то и дело вытягивая шею, кого-то высматривая. Фрося тоже приметила его. Сначала ей захотелось убежать, затеряться среди людей, но странное любопытство и подсознательное желание противоборствовать нагловатому казачьему офицерику пересилило. Она осталась на месте. И чем ближе подходил он, тем сильнее поднималось в ней чувство досады за свою недавнюю растерянность. Чего ради оробела она перед ним? Зато растерялся Костя. Подружка детства, похоже, утаила от него знакомство с молодым Харунжем. Что-то особенное появилось в выражении их лиц, когда, подойдя к девушке, он молчком стал перед нею, будто загораживал, оттеснял ее от Кости Туранина, от зазевавшихся братьев. Фрося не отступила ни на шаг, только слегка откинула голову. Плотно стиснуты губы, сурово нахмурены брови, но этот недоступный вид не обманул Костю. Он понял. Боится Фрося выдать себя, вот и напустила гордыню. Стремясь отвести ее от беды, Костя произнес сдавленным от волнения голосом. «Пойдем, Фрося, наши, наверное, уже ушли». «А фейерверк? Бенгальские огни будут бросать», — напомнил Нестор Шеломинцев. «Сейчас самое гуляние начнется». «Кому гуляние, а нам домой пора». Заносчиво и невольно грустно сказала Фрося, хотя озябла она, но ей, как и подошедшему Пашке, совсем окоченевшему, тоже хотелось взглянуть на эти бенгальские огни. «Я вам сейчас тулуп достану», — пообещал Нестор, заметив, как вздрогнула девушка то ли от мороза, то ли от волнения, однако не двинулся с места, словно боялся, что она исчезнет, едва он отойдет от нее. «Мне ваш тулуп, без надобности. Подумаешь, какая забота. Пойдем, Костя, пошли, ребята, а то обморозитесь. Харитон-то где?» «Уходите?» – спросил казак. Фрося, охваченная смятением, ничего не ответила. Звеня бубенцами, разлетались по улицам, над которыми уже сгущались синие сумерки, пары и резвые тройки. Кучера еле сдерживали застоявшихся рысаков. «Причитается с тебя, Нестор?» – спросил Антошка Караульников, похожий на батрака молдаванина, в надетой на бекрень папахе, из-под которой выбивался целый ворох черных кудрей. Он был в засаленном полушубке и поношенных шароварах без лампасов, заправленных в подшитые пимы, но на лошади и без седла сидел, как настоящий казак. Подогнал скотину к обледеневшей колоде у проруби, и пока работник киргиз черпал и, расплескивая, лил воду под исходящие паром морды сгрудившихся коров, проехал немного рядом с Нестором. Лошади, коровы и овцы Шеломинцевых, сопровождаемые пешими батраками, уже двигались, ископытив широкий изволок, к станице, расположенной на высоком береговом бугре. Нестор, ездивший к прорубям напоить коня, а главное, чтобы без помехи встретиться с Антошкой, рассеянно глядел на родные сердцу картины, впервые не решаясь на откровенный разговор. Был час утреннего водопоя. Скрипели ворота на базах во дворах станицы Изобильной и в кардах, обширных загонах в пойме Илека, среди высоких тополей, где за плетнями дымили самонушки – киргизцев-кормельщиков. Натужно, будто жалуясь, мычали валы и коровы, бойко блеяли овцы, важно шествовали знаменитые оренбургские козы, одетые словно попонами, длинной шерстью, и лошади, звонкие конские табуны, спешили к пойменным озерам, заметенным снегом. Все богатство казачье выперло из-за высоких плетней Изобильной и пригородов ее. «Как на параде», — — сказал Антон, озирая живые потоки, хлынувшие по дорогам поймы между Кардами и над Яром, где горели червленым золотом окна, вынесенные на видноту богатой станицы, которая называлась Наилеки офицерской. Почти в каждом доме отражалось в окнах по нескольку солнц, а настоящее, голое, без сияющей короны лучей, взошло над белыми лугами и облачно седыми от куржака пойменными рощами и напоролось прямо на черные кресты, раскинувшие тонкие руки по бугру сурового, не кустика, станичного кладбища. Кресты из полосового железа, звенящие на всю округу приотковки, упруго покачивающиеся летом на выбитой скотом голой земле от бешеного степного ветра. Есть и маленькие каменные надгробья с глубоко врезанными надписями «Могилы станичной знати». Сейчас на кладбище снег, а между крестами краснота зари, как кровь, стекающая с края неба на сугробы. И на фоне этой красноты течет с бугра к станицам Илека еще один бурный поток. Движется над выемкой дороги живая темная стена, унизанная острыми рогами. Где еще? В каком поселке столько скота? Хотя гурты, табуны и гордость всего оренбургского казачества. А станица красуется на виду, как богатая невеста не из хватовства. Если крестьянские деревни прятались от летнего зноя и зимних буранов в укромных низинок у речек, то поселения казаков, как сторожевые дозоры, всегда ставились на юру. «Нынче прощенный день у нас так прошумел, еле живы остались. Кислушки, самогона и медовки сотни бочат выдули». Нестор опять промолчал. Красота зимнего утра